Глава 34. Лучший ученик этого года — граф Гарод Кныш, маг 11 ранга, помимо первого места в рейтинге, поднял еще 4 ранга и даже изобрел новый метод лечения, торжественно объявил глава гильдии магов империи. Он награждается жетоном на бесплатное обучение для любого своего родственника. Торжественность момента была исключительной. Сама по себе честь немалая. Первое лицо гильдии прибыло на закрытие школы. Ему и выступать первым доверили. Всего один выпускник не поднял ранг магии, завершал церемонию Бертульф Радий. И хорошо, что он оказался не из нашего десятка. Итоги подвели и по десяткам. Ничего неожиданного. Первое место занял первый десяток, второе — второй, а мы — третий. Но если вспомнить, что два принца взяли по два ранга за каких-то 5 минут, и главное, чья это заслуга, то наше третье место уже выглядит отличным результатом. Тортен, наш куратор, доволен. Ему еще на год продлили контракт со школой. Значит так, как приедешь, сразу свяжись с моим замком. В одном из баронств стоит стационарный артефакт связи. Через него мне передадут информацию. На следующий день свяжись снова, я уже передам, что хочу. Напутствовал я Ульфину, которая буквально била копытом, желая поскорее уехать домой. Вчера она накупила себе кучу подарков, наняла отдельный дилижанс и 3 наемников, хоть нам сейчас и дорог. Пришлось выделить ей еще 1000 золотом. В первую очередь пусть оценит мое имущество в Минорате, как оно хранится и используется, а также состояние земель. Еще я поручил ей выяснить, что числится за мной в независимом городе Монтерей. Там у меня должны быть здания и прочие активы. Пока слышал только про башню. Торжественный обед и отъезд. Кто хотел, мог еще неделю пожить в номерах, но эдикт императора о войне гнал всех в дорогу. Я же поехал снова к стационарному артефакту связи. Минута стоила 10 золотых, но деваться было некуда. Нужно было дать команду на выезд к месту сбора. Благо, второй пехотный Одрила стоял недалеко, на побережье. И за неделю мой отряд должен был пересечь степь. Я немного задержусь. Дорога домой из столицы займет 2-3 недель. Поеду налегке и с караванами, то есть буду круглосуточно в пути, а на побережье внутреннего моря меня будет ждать моя яхта. На следующий день у меня приглашение на 2 персоны в личный дворец Одрила. Наверняка подразумевалось, что возьму с собой женщину, но я пригласил Бурхеса. Знакомься, граф. Это командир полка Баркли Берт Йорн. Сам полк уже на побережье, а Берт выезжает сегодня. Выехал бы и вчера, но нужно было вас познакомить, сказал принц Одрил, пока обед не начался. Я кивнул мужику, и мы 20 минут обсуждали, кто и когда отправляется. С одной стороны, хорошо, что мы высадимся в теократии позже. Прибрежную оборону уже сломают. А с другой стороны, плохо. И добычи меньше достанется, — посетовал Берт. «Есть планы идти вглубь теократии», — туманно пообещал я. Хотя я и не был уверен, что все выйдет так, как задумал. Там будет много разных отрядов. Мой, обоих тестей, Дарены от Одрила, наемники Пьон, да и Сандай, возможно, подтянется со своими людьми. С войной тоже все не так просто. Нас явно ждут, и этот набег не первый. Тут подошли Дава с Флетчером, и разговор пришлось свернуть. На этот раз детского стола не было, и все сидели вместе. Одрил, 2 его помощника, 2 сына, я и Бурхес. Я впервые увидел мать принцев, принцессу Мильну. Шикарная женщина в просторном платье, которое, однако, не могло скрыть ее фигуру. Рядом их сестра 10 лет. Я пытался юморить, вроде получалось. Мама, что сперва смотрела на меня ледяным взором королевы, уже начала поглядывать без презрения. Земных анекдотов здесь не знали, и они заходили на ура. «Нет ничего дороже, чем бесплатная женщина», — выдал очередную шутку я. А вот тут она нахмурилась. Шутками нужно было быть осторожнее, выбирать и выбирать, но становилось это все труднее. В вине я не разбирался, но сейчас вот пью и понимаю, отличное. Название спрашивать не стал, не до пьянок, война на носу. Сидим чинно, услужливые официантки, легкая музыка небольшого оркестра, дорогие блюда. Обсуждаем школу и войну, деваться некуда. Единственное, скучно было сестре принцев. Ей бы в куклы поиграть или во что там играют девочки. Мне подарили рулон паучьего шелка, легкого, красивого, антимагического. Думаю, жены будут рады. Правда, если пьон не положит лапку и не продаст его втридорога. А лично для меня преподнесли музыкальную механическую шкатулку на 12 мелодий. Благодарю, понимая, что это чудо техники стоит здесь немало. Гаррет, я хотела тебе картины свои показать. «Иди за мной!» — внезапно встала Мильна и направилась к выходу. Уловив кивок Одрила, иду за ней, стараясь не пялиться на задницу. Бурхис пытался что-то шепнуть. «Идиот старый, советы дает!» «Сам разберусь, не маленький. Вряд ли меня трахать так нагло ведут. Но и картины я в спальне не вижу, кроме одной, на которой Мильна полностью голая смотрит на море. Прямо над огромной, в половину немаленькой комнаты кроватью. Неужели? Да ну, не может быть!» мелькнуло у меня в голове. «Вот посмотри, что у меня здесь», — говорит Мильна и, усаживаясь на диван, задирает подол платья, обнажая красивые полные ноги. «Я вижу, ты без лишних предисловий начала», — слышу я голос Одрила сзади. Спина покрылась липким потом. Вот к чему я точно не был готов. Тут взгляд падает на огромное родимое пятно чуть выше колена. Уф, от сердца отлегло. Теперь ясно, что от меня хотят. Хотя странно, у них-то есть доступ к любому лечению. Но я уже пришел в себя. «Так, что у нас тут?» — говорю я, приподнимая юбку выше и мстительно добавляю. «Родинка у вас с рождения или позже выросла?» «С десятилетиями», — ржет Одрил над моей подколкой о возрасте супруги. «Да что тут такого? Я и сам когда-нибудь буду таким же стариком, как вы», — словесно добиваю молодую на вид супружескую пару. «Я что, старая?» — наконец прорывается эмоция у Мильны. «Нет, что вы!» — возмущаюсь я нарочито. «Можно что-то сделать?» — раздраженно спрашивает жена Одрила. «Зачем? Пятно высоко, кто его увидит?» «Ну, даже если и увидят, не страшно. С возрастом и не такое случается», — опять не удержался я. «Гаррет, будь ты не ребенком, по сути, давно бы уже на дуэль вызвал или прирезал по-тихому», — ржет Одрил, а жена тихо фыркает. «Найдутся желающие, не переживай». «Это к кому сейчас относится? Ко мне?» Думаю я, обезболивая, срезая пятно и наращивая новый слой кожи. «А чего другие маги не лечат?» — интересуюсь я. «Лечат, но это не родинка, это лишай. Думаю, он прорастет и сквозь новый слой кожи», — поясняет Мильна. «Местные маги только срезают и выравнивают, а ты наращиваешь кожу». Подхватила заразу лет 15 назад. Теперь каждый год по 4000 уходит на удаление, вздыхает Одрил. Есть еще вариант. Отрезать ногу и вырастить новую. Вытирая пот, говорю я, заканчивая лечение. С ума сошел, возмущается Одрил. Ногу год растить надо. И то в зоне обелиска вроде твоего. Всего год и никаких проблем, задумчиво произносит Мильна. Гаррет, ты умница. «А где такую заразу подхватывают?» — интересуюсь я. «В теократии», — отвечает принц. «Кое-кто даже спорит, что это живое существо. Так, надо бы рассчитаться с тобой», — задумалась Мильна. «Мне запрещено лечить за деньги на стороне», — вздыхаю я. «Значит, это не за лечение будет». Мильна касается стены, и та раздвигается, открывая туалет и большую ванную. Я успеваю только мельком заглянуть внутрь. Интересно же. Но жена Одрила уже выходит с тремя флаконами в руках. Стекло вычурной формы, жидкость ярко-алая. «Женам подаришь за ребенка», — поясняет она. «Это духи?» — спрашиваю я, беря подарок. «Духи, только не для головы», — ржет Одрил и поясняет. «Редкая растительная мазь для восстановления после родов вагины и прочего. Будет как у девочки», — чмокает губами знаток. «Хранится недолго». «Тоже из теократии, но у тебя ведь все три жены рожают». И не думает смущаться 45-летняя женщина, выглядящая максимум на 25. «Идем назад бухать. Сегодня у нас с парнями по плану еще визит в бордель. У принцев для таких дел есть особые служанки, которых частенько меняют, но им хочется чего-то поэкзотичнее. Молодежь! Но сегодня я у них в гостях, поэтому принцы привезли меня в еще один дворец». Чьи именно не знаю, но среди стражников там стоял и маг 15-го ранга, увешанный амулетами. На входе нас заставили надеть маски и длинные плащи от шеи до пола. Я выбрал черный, а принцы синие, и сразу стали как близнецы. Заходим в большой зал. Десятка три гостей обоего пола в масках и плащах. Кто слоняется по залу, кто сидит на диванчиках. Кроме них сотни-полторы парней и девушек, у которых из одежды только ленты да маска. Столы ломятся от яств, удобные диваны, неяркий свет. Играют музыканты, выступают артистки. Глаза разбегаются от обилия женской красоты. «Выбирай», — шепнул Дава, когда мы вошли в зал. «А тех женщин, что в масках и плащах, тоже можно?» Так же шепотом спросил я, разглядывая соседку статного вида. Густые волосы, изумительная фигура. На ней полупрозрачный плащ, а под ним то же самое, что и у прислуги. «А я не знаю. Сам тут впервые. Нам отец на выпуск подарил визит сюда», — признался принц. «И где можно побеседовать наедине?» — смело обратился я к понравившейся женщине. «А ты знаешь, о чем говорить?» — отозвалась она приятным голосом. «Видишь, сколько дверей в зале? Выбирай ту, где фонари над входом не горят». «А ты знаешь, о чем говорить?» — утвердительно выдохнула она минут через 40 уже в отдельном номере с бассейном и мягкой кроватью. «Это ложь, конечно. Ни слова за все время мы друг другу так и не сказали».